Смерть преследовала фамилию Петра. Чуть прежде отдала Богу душу шестилетняя дочь императора Наталья. Ее гробик был поставлен рядом с отцовским. Теперь же, надрываясь до хрипоты, выкрикивали на рынках и перекрестках указ, подготовленный Меньшиковым, по которому торговые лавки, вольные дома и кабаки обязывались быть закрытыми, дабы не произошло никакого шума и ссор. Но сия предосторожность была излишней. Все живое выспало на улицу, дабы лицезреть зрелище, равного которому на Руси не было вовеки. Вся неблизкая дорога от Зимнего дворца до почтового дома, нынче мраморный дворец, и оттуда, по льду Невы, до места погребения, была посыпана речным песком и устлана еловым лапником. Кроме того, на льду Меньшиков приказал положить деревянный настил с перилами, обитыми черным сукном. Вдоль всего пути застыли шеренги солдат, коченевших от ударившего вдруг мороза, странного для весеннего времени. И вот процессия двинулась. Унтер-офицеры с алебардами в черном флёре, гоффурьеры, музыканты, дувшие в мундштуки, к которым примерзали и кровянились губы, бившие в литавры, придворные кавалеры, иностранные купцы, представители остзейских городов и дворянства. Два подполковника вели за узду лейб-ферт императора. Затем несли 32 знамени, которые держали склоненными представители провинции. Далее штандарты, штандарты, штандарты. Потом два рыцаря, а перед гробом императора острием вниз 4 государственных меча, скипетр, держава и корона Российской империи, ордена. И вот сама колесница с гробом, влекомая 8 лошадьми, лошадей вели под усы 8 полковников. На колеснице, изображая скорбь бесконечную, уцепились за кисти балдахина тайные советники Остерман, Голицын, Апраксин, Рамадановский, а сам балдахин тащили генерал-майоры и бригадиры. За гробом, едва переступая ногами от горя искреннего, шли самые близкие, Меньшиков, поддерживавший под локоть императрицу Екатерину, царевны, княжны, родственники, все они в знак траура впервые в России были одеты в черные одежды. Гроб поставили на возвышение под балдахин во временную церковь, ибо Петропавловский собор строительством окончен еще не был. По соседству под другим балдахином разместили прах малолетней Натальи. Вице-президент Синода Феофан Прокопович, вызывая постоянно слезы, произнес речь, которая даже спустя 100 лет включалась в пособие по риторике. «Что се есть? До чего мы дожили, о россияне? Что зрим, что делаем? Петра Великого погребаем, не мечтание ли сие?» Кое-кто, услыхав столь прочувствованную речь, лившуюся ровно час, начал причитать и завывать, что строжайше было запрещено Петром Великим. Но теперь грозный император лежал мертвым, и взыскивать было некому. И вот тело Петра присыпали землей, гроб закрыли и возложили на него императорскую мантию. 6 лет, словно странный символ, прах государя оставался во временной церкви посреди строящегося собора в деловитой суете созидания. Простившись с преобразователем, народы с облегчением от души вздохнули и перекрестились. Ох, противное это дело для людишек — преобразовываться. Не надо, и доброго было бы привычным.